Глава 7. Визит мамы. Нет, Шакаяма, объясните мне, пожалуйста, о чем вообще надо было думать, чтобы решить, что я предлагаю потрогать свою грудь? По-вашему, мне настолько не хватает мужского внимания? Риторически ворчала она, дабы чем-то заполнить повисшую тишину в мастерской. Йосика, как обычно, зрит в корень. Тут определенно случаи, где в тихом омуте черти водятся. Стоявший рядом стажёр молча протянул ей ножницы, которыми Аяка отрезала нитку. «Похоже, вы очень непростая личность, Шакаяма. Я смотрела недостаточно глубоко. Пожалуйста, присмотритесь ко мне повнимательнее, госпожа Ита». С тщательно припрятанной, но все же различимой усмешкой в голосе попросил он. Его эмоции состояли из полутонов, поэтому потребовалось время, чтобы научиться их различать. Но за полторы недели Аяка уже более или менее ориентировалась. Видела, где Шакаяма шутит, когда говорит серьезно, а что его задевает и расстраивает. И вот сейчас он определенно ерничал. Она тут же взметнула на него возмущенный взгляд и напоролась на открытую улыбку. Это была из тех жутко заразных улыбок, когда невозможно не улыбнуться в ответ. Йосика владела похожей магией, поэтому ей многое сходило с рук. Как бы сильно Аяка не злилась, стоило то и захихикать, и она неизменно капитулировала. Раздражающее свойство. Только второго, обладающего аналогичным талантом, ей не хватало для полного счастья. «Не улыбайтесь. Вам не идет», — буркнула она, возвращаясь к намётке. «Правда? А другим девушкам нравилось?» Ей показалось, или он пытался с ней флиртовать. Аяка кинула на него беглый взгляд, оценивая, как дерзкий мальчишка продолжал на нее смотреть, стоя над душой, а уже в следующую секунду крупно вздрогнула, почувствовав, что уколола указательный палец. Тут же отстранил его от ткани, дабы ненароком не испачкать марки и сложный в уходе материал, и подняла ладонь, наблюдая за набухающей капелькой крови. Все так же, не говоря ни слова, Шакаяма обхватил ее ладонь горячими пальцами и потянул вверх. «Нет, даже не думай!» Воскликнула она, и прежде чем успела добавить, что во рту множество вредоносных микробов, он накрыл ранку бумажной салфеткой и перевел на нее непонимающий взгляд. Видимо, ставить Аяку в разные неловкие ситуации — его главный талант. И, естественно, именно в этот момент в дверь воткнулся ключ и с громким щелчком прокрутился в замке. «Ваша спасительница вернулась!» С порога воскликнула Йосика. «А что у вас тут такое интересное происходит? Ая, ты чего так раскраснелась? Жарко в мастерской!» Сухо бросила она. «Душновато», — подтвердил Шакаяма, неожиданно придя ей на помощь. Убрал салфетку от уже почти целого пальца и отпустил ладонь. В отдельные мгновения просто поражал своей тактичностью. Другой на его месте не прозевал бы шанса позубоскалить начальницы и в то же время покрасоваться перед другой женщиной. «А что у вас с щекой? Она, кажется, припухла?» И я упал. Шакаяма умеет шокировать чудесами неуклюжести. Глухо пробормотала Аяка. «Вот оно как!» Протянула улыбающаяся Йосика, продолжая лукаво поглядывать на них с выражением лица. «Так уж и быть, сделаю вид, что поверила вам. Ая, там твоя мама приехала!» Отложив выкройку, она воткнула иголку в специальную подушечку, поднялась из-за стола и одернула юбку. Хотелось верить, что сейчас выглядела так же невозмутимо, как и обычно. Но, видимо, у нее скверно получалось играть, между нами ничего не произошло, потому как Йосика продолжала ржать одними глазами. Подхватив подругу под локоть, Аяка потянула ту к лестнице и на ходу прошептала на ухо. «Ты же не ездила ни к каким родителям?» Ответом ей стала расплывшаяся шире улыбка. «Кто бы сомневался?» «Однажды она не удержится и точно что-нибудь сделает с проказливой мартышкой». Вернувшись в зал, Аяка сразу увидела стоящую к ним спиной скромную фигурку мамы в классическом платье с длинными рукавами-фонариками, подпоясанным на талии и с расширяющейся к полу прямой юбкой. Это темно-коричневое платье она сшила ей на прошлый родительский день. «Мам, зачем вы в такую даль ехали? Я все равно на следующей неделе собиралась к вам заскочить». Аяка крепко, но нежно обняла ее. Они виделись в последний раз почти месяц назад, поэтому она и сама страшно соскучилась. «И опять с тяжелыми котомками. Сколько раз я просила вас не рвать руки. Негоже дочери мать ругать!» Мягко пожурила она ее и погладила по спине. «Как ты справляешься? У тебя все хорошо?» «Да, все хорошо», — Есть небольшие проблемы на работе, но все решаемо. Вам не о чем беспокоиться». Они разомкнули объятия, и тогда мама впервые заметила Шакаяму, стоящего рядом. Специально подступил так близко, чтобы на него гарантированно обратили внимание. «Здравствуйте, матушка». Он глубоко склонился перед ней в поклоне. «Матушка?» — удивленно переспросила она, смотря на Аяку. «Это наш новый работник, портной первой категории Шакаяма Джун. И он с легкой причудой, не обращайте внимания». «Какой шустрый Шакаяма! Одобряю!» — хихикнула Йосика, а поймав на себе острый взгляд, попыталась скалиться не так открыто. «Он пока проходит стажировку у нас, но есть все шансы, что в ближайшем будущем войдет в постоянный состав работников ателье. И, как видите, эти двое очень быстро спелись. Рада наблюдать, что у вас такая приятная дружеская атмосфера в коллективе». С теплой улыбкой отметила мама и наклонилась к котомке, чтобы развязать узелок. «Чем ты питаешься? Снова одними баклажанами, латуком и сельдереем?» Хоть и не стоило от нее ожидать, что она поднимется на второй этаж и станет проверять содержимое холодильника, но все же и врать не хотелось. Поэтому Аяка виновато склонила голову, готовясь выслушать заслуженную порцию родительских наставлений. «И что мне с тобой делать? Покупай хотя бы раз в неделю соевый творог, чтобы у тебя не было дефицита белка. И не ленись готовить фасоль и чечевицу. На завтрак обязательно ешь авокадо. И чаще себя балуй бататом, хорошо?» «Хорошо, мама». «Я тут сделала творог из нутовой муки. Постарайся съесть его за неделю. А еще я принесла твои любимые маринованные сливы, дайкон и корень лотоса. Битые огурцы тоже съешь побыстрее». Мама выставила и отставила квадратный контейнер с розовой крышкой в сторону. «А вот это для милой Йосика». «Ой, не стоило, тетушка Ита». «Все в порядке. Я всего лишь навялила немного бананов на досуге. Это небольшая благодарность за то, что ты продолжаешь заботиться о моей Аяке». Улыбнулась она и ласково посмотрела на Шакаяму. «Могу узнать, какого вы подвида?» «Я благородный олень», — тут же ответил он, показательно раздувшись в груди, будто пытался произвести впечатление. И все-таки фамилия оказалась говорящей. «О, так вы с нами одного вида!» Ее глаза заблестели восторгом и робкой надеждой. «А сколько вам лет?» 71 год. Какая жалость!» Тихо прокомментировала мама и тут же добавила в полный голос. «В следующий раз подготовлю угощение для вас, господин Шакаяма». «С радостью приму его от вас, матушка». «Да прекратите ее так называть!» Шикнула на него Аяка, все больше поражаясь, как мало она понимала из того, что творилось в каштановой голове. Указала пальцем на вторую котомку и спросила, переключая всеобщее внимание. «А что здесь? Бамбук, медовая тыква и кукуруза». «Мам, зачем вы такую тяжесть тащили своими руками? Это все можно купить на ближайшем рынке с доставкой на дом». «Можно», — покладисто согласилась она. «Но ты же до него не доходишь?» «Дохожу. Иногда». «У тебя хоть рис есть?» «Конечно. Я же совсем недавно купила 30-килограммовый мешок. Еще и половины не съела». Мама аккуратно завязала платок на контейнерах, стоящих друг на друге, и посмотрела на Шакаяму. Но даже рта открыть не успела, тот опередил ее вежливым кивком, давая понять, что отнесет котомки на второй этаж. И тогда она благодарно ему улыбнулась и склонила голову, на что уже он поторопился нагнуться перед ней, но при более глубоком угле наклона, как того требовали правила этикета. «Проводишь меня до остановки?» — попросила мама у нее. «Уже уходите? Вы же только пришли. Твой отец вернулся из командировки». Туманно отозвалась она, и все сразу стало понятно, почему захотела навестить ее и принесла побольше маринованных заготовок. Пока глава семейства Ита находился в городе, Аяка старалась не появляться в отчим доме. У них, мягко говоря, не складывались отношения. Ее отец представлял собой классического полигамного представителя самцов-косулей. Помимо них, у него было еще две неофициальные семьи, которые он даже не пытался скрывать. Мама чисто на бумажках числилась его законной женой, но при этом оставалась особенно нелюбимой из-за рождения двух дочерей. С самого начала их договорного брака отец продолжал твердить, что жаждет увидеть среди своих первенцев именно самцов. Поэтому после двух неудачных попыток он переключился на другую женщину и получил, что хотел. Но надолго удержать его рождением сына та все равно не сумела. Еще через пару десятков лет отец завел третью жену, просто ради разнообразия. И если мама, как правильно воспитанная для шимуанцев супруга, закрывала глаза на козлиное поведение своего мужа, то Аяка не желала подыгрывать им. Она при каждой встрече демонстрировала неуважительное отношение, чем выводила главу семейства из себя. Недостаточно глубоко кланялась, не расплывалась в почтительной улыбке, смотрела прямо в глаза и нередко позволяла себе сказать что-либо, перечащее его словам. Однако Аяка любила маму, поэтому старалась лишний раз не пересекаться с отцом, чтобы она не нервничала, наблюдая за их спорами. В некоторых вопросах, как они ни старались, но не могли найти понимания друг у друга. Слишком велика пропасть в мировоззрении у женщины, живущей для других, и женщины, живущей для себя. Надолго он приехал? Аяка подхватила сумочку и направилась в сторону выхода. Мама неопределенно пожала плечами, не переставая натягивать на губы отточенную все тем же правильным воспитанием улыбку. «Я жутко голодная. Пойдемте перекусим в одном ресторанчике неподалеку, и вы мне во всех подробностях расскажете, как ваши дела».